Глава 43. В преддверии нового 740 года, в декабрьский субботний полдень, Василий Евдокимович Ададуров скорым шагом вышел из залы конференции Российского собрания. Длинное лицо его, обычно непроницаемое, наискось перечеркнула презрительная гримаса. Но и без нее по решительности движений было заметно, что господин адъюнкт чем-то сильно взволнован. Он уже принимал от подающего Лисию свою шубу, как из-за колонны вынырнул Талберт и напросился в попутчике. Обоим вместе было идти до стрелки Васильевского. Не в силах отклонить просьбу, Василий Евдокимович властно кивнул, и через минуту они уже шагали по нерасчищенным ступенькам вниз. Над городом с самого утра без остановки шел снег. Было странным образом не холодно для декабря, и снег был липким и тяжелым. На заседании разразился некрасивый скандал, и Талберт наверняка желал вызнать мнение пользовавшегося уважением в Академии Ададурова, чтобы потом в красках изложить все своему тестю. С утра слушали перевод Шваневица, в общем, довольно беспомощный, с кучей грамматических ошибок, и, главное, написанный чудовищно усложненным языком. Когда автор закончил чтение, даже не дав слова сказать официальному оппоненту Эмме, с кресла вскочил Тредяковский. И всей мощью громового голоса обрушился на несчастного переводчика. Войдя в раж, он наговорил много колкостей и сел, запыхавшийся, красный, вертя головой по сторонам и гневно блестя глазами, словно выискивал, кто станет нападать на него, кто посмеет ему возразить. Как всегда, критика была убийственно точна, но не сдержанность, а точнее грубость, прямо оскорбляла всех присутствующих. И хотя в конференциях Академии случалось даже переходили на личности, но в сегодняшнем выступлении прозвучало скрытое недовольство всеми, упрек всем членам собрания сразу. Ададуров не стерпел, как никогда внутренне не терпел грубости, и вынужден был вмешаться. Помнится, проскочил в голове тогда вопрос изумления. Что ж это так? Оно тут же, вспыхнув, и погас. Он уже начал ответное письмо. Василий Евдокимович возражал спокойно, сдержанно и только против тона, но и у него невольно промелькнули нотки обидные. Нехотя получилось, что он отчитывает Тредяковского, ставит ему вину несоблюдения приличий. Вся перебранка пока строилась на неуловимых, но хорошо понятных слушающим намеках. Глупо получилось. Василий Кириллович всегда следил за своим поведением и дорожил выдержкой не менее самого Ададурова. Что ж так его взорвало? Пытался разобраться Василий Евдокимович. «Как ты смеешь говорить мне ты?» Тредяковский не стерпел, привскочив в кресле и в подтверждение своему крику силой заколотил кулаком по столу. Как у молотобойца мерно и бездумно шлепался кулак на полированную поверхность, словно нечувствительный к боли. «Ты, Ададуров, от тебя я не ожидал». Он задыхался, а потому говорил с хрипотцой. Глаза его были полны неподдельного ужаса, словно глаза Цезаря, получившего из-за спины первый удар в горло. «Ты всех здесь лучше знаешь, что перевод плох. Так отчего же защищаешь, ежели только хвалить, что получится?» Он уже распалил себя и не хрипел, а кричал с полной своей силой. «У нас тут не до политессо, тут надо делать дело, а не расшаркиваться друг перед другом. И коль меня господин Швановец не понял, так и копейки за него не дам. От тебя? Тебе-то что резонно защищать? Да еще так гадко. Про приличие вспомнили? Не пойму, какой же смысл собранию нашему?» Он картинно вскинул руки к небесам и выбежал, хлопнув дверью, чем совершенно всех обескуражил. Швановец был забыт и стоял, как ошарашенный, бормоча под нос проклятия. Все разом рванулись с кресел и закричали, но вмешался в дело дипломатичный Талберт и, размахивая руками, утихомирил аудиторию. Затем он разливался соловьем с полчаса, просил извинить Василия Кирилловича, просил прощения у Ададурова и у Швановица, и у всех присутствующих, и кое-как страсти притушил. Другие оставались еще о чем-то рядиться, а Ададуров заторопился уйти. Чувствовал он себя мерзко, да и стыдно было перед Василием Кирилловичем. Стыдно, а вместе с тем Тредяковский был ему как никогда противен. Ему хотелось обдумать все наедине, но тут-то и подскочил Талберт. «Что ж это с нашим уважаемым стихотворцем стряслось?» Слегка улыбаясь и не скрывая недоумения, своим заискивающим сладким голоском спросил Талберт. Василий Евдокимович очень бы хотел помолчать, но вдруг сам услыхал со стороны свой едкий голос. «Попетушится и перестанет, отойдет. Дело, я думаю, замять следует, склоки никому на пользу не шли». Он многозначительно поглядел на Тауберта, намекая на Шумахера. «А что до оскорблений? Так ведь взаимно. Спись с него все и не собьешь», — добавил он к чему-то. «Зачем так сказал? Отчего? Ведь никогда зла и не таил, и вот ляпнул. Совершенно разучился с собой владеть», — размышлял он уже в одиночестве, бредя по заваленной снегом набережной. Тауберт, свое узнав, откланялся и исчез. «Дипломатом стал», — думал он горько, — «почище твоего Тауберта». «Тьфу, мразь!» — непонятно на кого ругнулся в сердцах. Настроение было отвратительным. «Да еще этот снег!» — стряхнул ком с шапки, яростно нахлобучил ее вновь на голову. «Разве спасешься от него? Тут же вновь и насыплет», — посочувствовал проходивший мимо солдат. Ах, как он про себя наорал на этого солдата, как наорал, ему и вправду было непонятно сейчас, на кой черт вот так ни с того ни с сего русские люди высказывают сочувствие незнакомым. От нечего делать, видно, зло решил он, и, решив так, несколько поуспокоился. Но со стороны ничто не изменилось. Несгибаемый, длинный, шагал он сквозь ненастье, весь облепленный мокрым липким снегом. В такие минуты гордости, когда он думал только о своей жизни, о своем положении, он искренне считал себя лучше других, отличал себя от всех. Он теперь вовсе иной и далек уж от юношеской восторженности и преданности Тредяковскому, с которой, смешно теперь вспоминать, в рот смотрел закону спасскому пииту. Но, с другой стороны, кто, как не он, знает его истинную цену, его вечно сомневающуюся робкую душу и пламенной до обидчивости темперамента, его чистое, порой до глупости, граничащее с нравственной слепотой, большое сердце. Да, он презирает собрания всех их узколобых, рвущихся к поживе или тупо делающих свою нехитрую работу. Но Василий Кириллович никак не подходит под их мерку. Он упрям, уверен, что нашел свой путь в жизни. Кажется, что он твердо знает, что хорошо, что плохо. Везунчик, обласканный фортуной, или глупец, кажущийся мудрецом. Его жалко, до слез жалко, ведь не видит, что творится кругом. Или закрывает глаза. Сам Тодоров давно уже ощущал отчаяние и пытался загнать его вглубь, внутрь души, но оно выплескивалось. А сегодня так и вовсе разрушило все плотины. Ведь он всегда искал чего-то лучшего в жизни и не для себя мечтал сделать что-то значительное для всего человечества, для России. И тут порыв Тредяковского был ему понятен, но в академии он разочаровался. А все ж служит, и даже ругается на конференции, значит, верит во что-то. Во что? «Какой смысл собранию нашему?» — мог бы он воскликнуть. Теперь, когда ясно видно, что рушится ими задуманное поистине великое начинание, смешно и горько наблюдать бычью упрямость Тредяковского, старающегося, вопреки русской пословице, плетью перешибить обух. Ильинский первый заметил крах, а они считали тогда, что он болен и оттого бурчит. «Нет, прав был Иван, 100 раз прав». То, что возможным казалось в 31-м, в 36-м еще воодушевляло, а в нынешнем 39-м откровенно пугает. Время стремительно изменилось, ни лексикона, ни риторики не сделано, ибо некому делать. Кроме него, с Тредяковским все его с никому не по силу. Академические немцы для этой цели негодны, а у них не хватает времени. Он математик, в первую голову математик, а вынужден заниматься всем, кроме геометрии и алгебры, и видит Эйлера, бывает, раз в неделю. Обучение сенатских юнкеров, грамматике и работа Новолынского — ну вот основные его занятия, а еще переводы, правки и прочее, прочее, прочее. Ну, положим, переводчики как-то потянутся, хотя и мало это вероятно, да ведь их-то самих раз-два и обчелся. Швановец, Тауберт, Эмми, Волчков и Ададуров с Тредяковским. Вот и весь почти отряд на всю Россию. А новых русских людей не видно. В уставе записана гимназия при академии. А где они, студенты? Всех Шумахер разогнал. Были в 36-м выписаны из-за иконоспасских школ способные юноши. Он недолго поучил их, двоих самых головастых, Виноградова и Ломоносова. Отправили в Германию изучать рудное дело, а остальные сгинули, какого-нибудь денежного всепомоществования лишенные. Некого учить, некого взамен уготовить, а в одиночку темень в душе. Он заметил трактир и завернул в него, спасаясь от замучившего в конец снега. Сел в углу и попросил шкалик и вареных потрохов. Трактир был из наидешевейших. От мерзкой белой водки сразу стало тепло, но хандра не отпускала по-прежнему. И он все размышлял, размышлял, пропуская стопку за стопкой, но только мрачнел от них еще больше. Почему набросился он сегодня на Тредяковского? Ведь тот, по сути, прав. А что до оскорбления, так запали им приходилось не такими словами обмениваться когда-то. Когда-то. Это печальное словечко завертелось в мозгу и постепенно истаяло. Спесь захотел сбить? Да если даже и так, то ведь все от собственной гордыни случилось. А зачем, почему? А чего вдруг подпел Тауберту? Кто-кто, а Василий Кириллович имеет право критиковать. Он же лучший в России переводчик, это любому ясно. Но что-то такое он затронул. Если приглядеться, Тредяковского должно быть жалко. Как бы не силен был Куракин, а он один покровительствует своему стихотворцу. Немецкие вершеплеты крепко при дворе угнездились, затирают Василия Кирилловича. Обидно, что не говори. Перевел книгу об атаманской порте, о почте все урвал Штелин, что ее с итальянского на немецкий пересочинил. Да и оды Штелинова теперь все больше в ходу. А ведь было и наоборот. Юнкер гданскую песню переводил. Где тут, понятно, вины особой за Штельным и Юнкером нет. Делают, что приказано, но досадно. Досадно, что в России нынче неродной язык при дворе заправляет. Он хорошо понимает Василия Кирилловича, ценит его рвение. Все ж поэзия снискала ему заслуженную славу. Эксаметр новый прижился, уже и иные им оды пишут. Харьковский один Пит, протеже Тредяковского, по случаю Хатинской победы императрица свое творение поднес. В кадетском корпусе целая группа молодых офицеров-стихотворцев объявилась. На Новый год некто Сумароков от корпуса вирши подал, новым размером составленные. Так что радоваться бы должен Василий Кириллович. Только радоваться-то на поверку особенно нечему. Немцам их российские нужды непонятны. Нет, не от того вспылил сегодня поэт, что слух его худой перевод оскорбил. Да и сам Василий Евдокимович защищать полез не за дело, а от общего душевного раздражения. Это-то и печально. Понимает ли Василий Кириллович, что крах их начинания потерпело? Давно ведь они по душам не говорили. Разошлись, видно, дорожки. Коля так петушится, верное слово подобрал, наскакивает, стал быть, и воевать ему еще охота. Тредяковский не из тех, кто сразу сдается. Ну и пускай воюет. А он устал. Кругом ложь да обман. Шумахер доедает Эйлера, профессор держится, крепится, а если как уедет? А ведь не выдержали же Шумахеровые травли Бильфингера и Бернули. Если Академию покинет еще и Эйлер, конец науки, настоящей науки, а не пустословию, все более и более захватывающему Академию. Случись такое, к власти придут Аманы и Тауберты. Тредяковский будет по-прежнему с ними вежлив, он же к власти не рвется, да и не сможет, мягок. Они купили его и впредь станут покупать лаской, показной обходительностью. А куда ему до Дурова деваться? Если не с Эллером, так куда и с кем? Искать защиту Волынского? Проситься в службу? Но не лежит душа у него, кабинет министру. Артемий Петрович в последнее время дома мрачен, не подступишься. По-прежнему доверяет ему важные документы, но сменил вдруг тон. Общаться стал как с последним слугой. А он до Дуров из дворян, хоть и не из знатных, а все ж таки... Волынский как запрется с Кикиным, Европкиным, Хрущевым да Саймоновым, со всей своей давней братьей, а до Дурова не допускает. Всяк сверчок, зная свой шесток, вот это и обидно. Василий Евдокимович посмел еще раз крутость осудить, так Волынский наорал. Потом, правда, отошел, извинился даже. Но близости, какая поначалу у них была, конец настал. Ну да все, вновь заслужить можно. А стоит ли? Что хорошего двор Тредяковскому принес? Принес все же славу, например. Но если веры нет в кабинет министра, да и предчувствие дурное, отдаваться как к человеку, которому веришь, перед которым душой не кривишь, которого не боишься. А он недавно поймал себя на том, что боится. Да и как по-иному. Артемий Петрович чужой, грубый, вельможный, надменный, жестокий. Кроме домашних он не доверяет никому, словно чего-то опасается. На днях прибил слугу кулачищем до крови за то, что не успел кафтан отгладить. Раздражительный стал, и оттого, странно сказать, и грозен, и жалок, что ли. Ведь Ададуров за ним не на параде наблюдает, а бродит по дому, места себе не находит, ругает всех, особенно Куракина, вздыхает. Эх, система, система, кто б другой, а то кабинет министра. А с Александром Борисовичем дойдет, видно, у них до войны. Давно еще Тредяковский рассказывал, что и князь зуб на Волынского точит. А вот она, жизнь дворцовая. Один лишь ординарец, недавно в дворецкий произведенный, Васька Кубанец, и может развеселить хозяина, от дум отвлечь. Хозяйка его, иначе как наше лекарство и не зовет. Но татарин не так просто, как кажется, на господской любви знатно наживается. Зато предан, как пес цепной. Вот что поистине зол. Глазки колючие, а кулак, что свинчатка. Один другого дополняет. Каков господин, таков слуга. Власть неограниченная во вред Волынскому. Резкий, не привыкший на пути отпор встречать, ранее книгами услаждавший свой сухой ум политика, рассуждения разлюбил. Замкнулся в последнее время, ничто ему не мило. Редко, когда улыбнется, заговорит душевно. Видно, что-то всерьез его тяготит. Работой одной спасается. Работы много, не в проворот. На то и должность такая. Ну и Куракин, к примеру, что в противовес себя мнит, и вовсе уж неприятен. Балагур пустой, бездельник да бахвал. Выставляет себя книгачеем, ценителем музыки и искусств, но так только себя да императрицу ублажает, а дела никакого не делает. Один, почитай, Василий Кирилл, чего за великого просветителя числит, да и то, небось, на словах. Нет, нет, кажется, выхода из тупика. Как, не согрешив, сохранить честь, жить дальше? Как пользу принести и не сгинуть в безвести? Ведь избран же был он адъюнктом за умственные заслуги, без протекции, без родственной поддержки выделен из общей массы студентов. Когда это было? С той поры не продвинешься, ни настоящего дела. Одни обиды кругом. Лучше идти служить. Пойдут чины, а науки веры нет. 31 год. А что он такое? Забывшись, он пожаловался вслух так, что соседи оглянулись. Ломовая лошадь. Тянул на себе лямку и так до могилы. Тредяковский поэт лавром увенчан, а я на задворках должен. Но подобным монологом никого в трактире удивить не мог, да и не рассчитывал. Самому же вдруг стало нестерпимо стыдно. Он понял, в чем крылся секрет сегодняшней ссоры. Гордыня его замучила сверхмерная. Гордыня, а от нее и жгучая обида. «Ах, Василий Кириллович, по-прежнему люблю я тебя», признался он опустошенному второму шкалику. «Ну как же так? Идти извиняться, как мальчишки? А вот уж не шкалеры оба, не шкалеры. Да и заносчив ты стал, батюшка, заносчив, что и говорить. Да и я не сахар. Крах-то. Вот он подступает. Тсс!» Василий Евдокимович перешел на шепот. Затем стремглав вскочил, бросил деньги трактирщику и выбежал на улицу. От водки гремело в голове, сушило губы и слегка покачивало. Лисья шуба в тепле размокла, мех висел сосульками. Снегопад прекратился. Он шел по улице, длинный, худой, даже в шубе, нарочито прямой, вопреки выпитому, и походил он на несчастную промокшую цаплю, задумчиво бредущую по бесконечному российскому болоту. Он не вышагивал, а именно брел, одиноко, браздя сапогами, рыхлый, глубокий, уже прихваченный сверху морозцем, снег.